Приходя из все единого начала, мы возвращаемся назад. Сумеем ли мы сохранить самую малость от того, что есть начало и конец? Афоризмы аббатов. «Он прибыл, ваше преподобие», — нарушил тишину священник. «Бакриш с ним». Аббат Гальмирах стоял у пюпитра. Его длинное блеклое одеяние контрастировало с лежащим на полу толстым оранжевым ковром. Комната выглядела старой и сумрачной из-за закрытых, не пропускавших палящих лучей амельского солнца окон. Тусклый свет лился из старинных светильников, развешанных по углам, освещая комнату. Узкое лицо с длинным носом и тонкогубым ртом казалось безмятежным. Хотя, без сомнения, он ясно осознавал присутствие священника, размытые тени на деревянных стенах, слабое потрескивание затухающего огня в камине за его спиной. Вошедший священнослужитель Макрити был одним из его наиболее доверенных помощников, но внешность этого человека – длинные черные волосы, густые бакенбарды, очерчивающие гладкое круглое лицо, темный засаленный костюм и белоснежный воротничок внушало аббату смутную тревогу. Слишком уж Макрити напоминал иллюстрацию всемирной истории о временах Второй Инквизиции. Я почувствовал его прибытие. Аббат на мгновение оторвал взгляд от пюпитра с лежащими на нем листком бумаги и ручкой. Ему нравилось сохранять древние традиции. Рассеялись последние сомнения. Это он. «Он преодолел все три ступени», — проговорил Макрити. «Но пока нет уверенности в том, что он выживет во время тяжкого испытания и узнает вас, того, кто призвал его». «Узнать имеет слишком много значений. Ты прочитал послание моего брата?» «Я прочел его, ваше преподобие». «Ты помнишь то видение, возникшее на мгновение раньше появления Шригар?» Аббат отложил ручку в сторону. «Мой брат и зеленый прибор. Поразительное повторение слов Шригар. Точно по проложенному следу». Он повернулся к своим записям. «Ваше преподобие, игра в войну, стеклянный город и время политиков прошли. Я изучал ваш отчет о создании Бога. Пришло время устрашиться плодами своей дерзости». «Что я и делаю», — произнес аббат, не поднимая головы. «Мы все боимся этого». «Но подумай». Росчерком пера аббат закончил свою работу. «Это наш первый человек». «Что нам удалось сделать? Гаруна Тели, говорящий камень Кринта или бога мышей на старой земле? И вот теперь первый человек, но ведь были другие», — возразил Макрити. «Но не мы создали их». «Мы пожалеем об этом», — пробормотал Макрити. «О да, я уже жалею», — вздохнул аббат. «Но теперь поздно что-либо менять. Разве не так?»